Часть 9. Чувство времени нарушилось. Каору не знал, сколько часов просидел в шлеме и перчатках. В петле время текло гораздо быстрее, чем в реальной жизни. Более того, в подвал не проникал свет, и определить, какое сейчас время суток, было абсолютно невозможно. Он попытался встать со стула, его шатало. Ощущения были такие, словно он провел несколько дней без воды и питья. Каору был измотан до предела, ему страшно хотелось пить, а пустота в желудке казалась просто запредельной. Взглянув на часы и поняв, что уже светает, он стал выбираться из подвала. В багажнике мотоцикла была минеральная вода, которой он предусмотрительно запасся. Утром в пустыне прохладно. Каору открыл багажник, подгоняемый жаждой, залпом выпил половину бутылки, и только после этого почувствовал себя живым. Он смог взглянуть на петлю. Его все не покидало чувство, что границы пространства сузились. Каору больше не казалось, что он живет в огромном мире. Реальность и петля — два совершенно разных мира, в чем-то были абсолютно одинаковы. Облокотившись на сиденье мотоцикла, Каору допил оставшуюся воду. По мере того, как он пил, жажда убывала. Естественная реакция организма. Поскольку стесняться было некого, Каору расстегнул ширинку и пописал. Облегчение и утоление жажды постепенно возвращали его к жизни. Правда, теперь Каору сомневался, существует ли он на самом деле. Продолжая держать в руке пустую пластиковую бутылку, он снова направился в подвал. Спускаясь по лестнице, Каору присел на ступеньку. Он только что своими глазами видел причину распространения рака по петле. Катастрофа искусственного мира оставила глубокий след в душе Каору. Изображение практически неотличимое от реальности. Каору уже тошнило от происходившего там. В виртуальном пространстве запросто может появиться видеокассета, через неделю после просмотра которой наступит смерть. Способ избежать смерти оказался весьма прост. Срабатывающую через неделю программу убийцу можно остановить, только если в течение 7 дней переписать кассету. Вопрос был в другом. Как вирус преодолел преграду между петлей, жизнью в которой определялась внутренними законами, и реальным миром? Каору даже думать об этом не хотелось. С трудом поднявшись, он доковылял до компьютера. Нужно было как следует изучить моменты просмотра кассеты в тех случаях, когда это приводило к смерти. Каору приступил к поиску. Сцены, где жители петли смотрят кассету, одна за другой замелькали на экране. Каору не стал никому подключаться, а выбрал позицию стороннего наблюдателя. Он увидел лица 4 молодых людей, смотрящих телевизор. Они то смеялись, то вскрикивали. Один из них специально подстегивал волнение остальных. Сыпя колкими насмешками, он заставлял друзей подлаживаться под его ритм. Когда пленка закончилась, одна из девушек, побледнев, сказала: «Какая дрянь». Парень, который до этого будоражил остальных, хмыкнул, разряжая атмосферу. «Да ладно, чушь это все какая-то!» и пнул телевизор пяткой. Какая угроза, однако. На лице другой девушки совершенно не было страха. Беззаботно затянувшись сигареткой, она напустила на лицо такое выражение, что оно стало похоже на маску театра «Но», и принялась перематывать кассету. На глазах троих друзей она, задумав что-то, стерла то место, где говорилось, как избежать смерти. «Давайте своим покажем. Попугаем». Она предлагала взять кассету с собой, чтобы попугать сверстников, но остальные трое запротестовали. Им не хотелось связываться с этой подозрительной кассетой. Хотя они вовсю старались показать, что ничуть не испугались, ни за какие блага им не хотелось вновь возиться с ней. Они сказали, что незачем тащить ее с собой и причинять кому-либо излишнее беспокойство. Как раз в этот момент в комнате зазвонил телефон. Трое замерли. Но девушка, ничуть не меняя выражения лица, подняла трубку. «Да? Алло?» По лицу девушки можно было понять, что в трубке молчат. «Алло? Алло?» Поначалу раздраженный голос девушки становился все более испуганным. Нервно сглотнув, она повесила трубку. «Да что же это такое?» — в конце концов закричала она. Каору эта сцена с внезапно зазвонившим телефоном почему-то показалась омерзительной. Следующими кассету посмотрели Асакава и Такаяма. Поскольку их Каору уже видел, он пропустил эти кадры. Теперь перед ним была жена Асакавы. Взяв оставленную без присмотра кассету, она вставила ее в видеомагнитофон и стала смотреть. В этот момент она гладила белье, а дочка сидела рядом на стуле и так же жадно, как мать, глядела на экран телевизора. Когда они досмотрели пленку, в гостиной зазвонил телефон. Выключив телевизор, женщина побежала в гостиную и взяла трубку. «Асакава слушает». Ответа не было. «Алло? Алло?» Жена Сакавы еще некоторое время продолжала держать трубку, но ничего не менялось. На экране, в том месте, где стоял телефон, появились помехи. Предметы еле-еле заметно двоились, как бы немного смещаясь в сторону. Правда, эти помехи были едва заметны глазу, но что-то явно нарушилось. По расчетам Каору, следующими кассету должны были просмотреть родители жены Асакавы, но оказалось, что это не так. На экране появилась комната Рюдзи Такаямы. Судя по дате и времени, это было незадолго до его смерти. Перед смертью Такаяма просмотрел кассету. Каору немного перемотал изображение назад не потому, что боялся увидеть смерть, а потому, что хотелось рассмотреть все детально. Сосредоточенно писавший что-то за столом Такаяма, засыпая, все качал головой, но, рухнув на стол, он задвигал плечами и поднялся. На шее образовались складки, а волосы на голове встали дыбом. Сзади он выглядел даже немного забавно. Каору никак не мог решить, смотреть ли ему со стороны, из-за спины Такаямы, или подключиться к его органам чувств. В конце концов, опробовав различные виды сзади, Каору подключился к Такаяме. Начиная с этого момента, Каору начал видеть происходящее его глазами. Такаяма тяжело дышал. Он уже чувствовал, что в теле у него что-то происходит. В следующее мгновение он приготовился хладнокровно принять замаячившую перед ним смерть. В голове у него роились вопросы. «Разве я не разгадал загадку кассеты? Даже если нет, то почему Асакава жив?» Взгляд Такаямы упал в тот угол, где стоял видеомагнитофон. В деку была вставлена копия кассеты. Такаяма с трудом дополз до магнитофона. Сердце бешено стучало, тело слушалось большим трудом. Каору знал, что происходит с Такаямой. Опухоль, образовавшаяся в коронарной артерии, не давала течь крови. Прединфарктное состояние. Такаяма вынул кассету из деки и начал разглядывать ее. Каору не мог проникнуть в его мысли. Такаяма вертел дрожащими руками кассету и, наконец, прочел то, что было написано на наклейке. Потом, о чем-то размышляя, начал быстро водить глазами, посмотрел на потолок, в окно, на стену, и, наконец, его взгляд упал на книжную полку. Потом он снова взглянул на кассету, которую держал в руках. Такаяма явно был чем-то возбужден, его руки тряслись от волнения. Вставив кассету назад в деку, он запустил ее. Почему перед смертью Такаяма снова смотрит эту кассету? Перед глазами Каору замелькали уже знакомые кадры. В этот самый момент Такаяма взглянул на часы на столе. На них было 9:48. Узнав, который час, он пополз к лежащему на полу телефону. Отчаяние охватило Каору. Если он нашел выход, то пусть хоть подскажет. Схватив трубку, Такаяма нервно набирал номер. После 4 гудков из трубки зазвучал женский голос. «Алло?» Каору узнал Майи Такана. Такаяма издал страшный вопль и бросил трубку. Он неотрывно следил за экраном телевизора. Там, в плошке, катались игральные кости. Кости, на которых были числа от 1 до 6. Бешеный крик Такаямы достиг ушей Майи Такана. «Алло! Алло!» Все ждала ответа беспокоенная Майи Такана. Но Такаяма взял и положил трубку на рычаг. В этот момент он взглянул на себя в зеркало. Каору почудилось, что он видит свое собственное изображение. Глядя сквозь помутневшую сетчатку Такаямы, Каору не мог настроить изображение, как в телевизоре. Сердце отчаянно билось, казалось, что от давления в кровеносных сосудах лопнет кожа. Помутневшими глазами Такаяма уставился на пространство вокруг видеомагнитофона. Откуда-то поднималось облачко, похожего на туман дыма. Оно приняло вытянутую форму и стало медленно перемещаться. Пространство начало искажаться, как скрученная тряпка. Такаяма подполз к телефону. Искаженное пространство, готовое было уже захватить его, подобралось. Он начал набирать номер. Каору напрягся, пытаясь рассмотреть цифры. Однако в этом не было необходимости. Такаяма, глядя на игральные кости на экране, не останавливаясь, набирал номер. «Перед смертью уже, наверное, плохо соображал», — решил было Каору. В этот же самый момент зазвонил стоявший рядом с компьютером спутниковый телефон. Каору потребовалось несколько секунд, чтобы определить, раздается ли этот звук здесь или в комнате у Такаямы. Поняв, что звук относится к реальности, Каору снял трубку и, сдвинув набок шлем, приложил его к уху. В трубке послышалось готовое оборваться в любую секунду дыхание. Можно было даже уловить его бешеный ритм. Он совпадал с тем, который звучал в шлеме. Каору не поверил собственным ушам. В трубке раздался мужской голос. Он был слегка искажен автоматическим ретранслятором. «Эй, есть кто там? Слышите, выручайте! Перетащите меня к вам, в ваш мир! Я очень хочу! Это все, чего я прошу!» В голове у Каору царил полный хаос. На экране крупным планом была видна рука Такаямы, сжимавшая трубку. Звонил, несомненно, Такаяма, а вот в реальности трубку снял уже Каору. Но ведь позвонить из петли сюда невозможно. Каору потерял дар речи. Наступила тишина, связь с Такаямой прервалась. Но его голос навсегда врезался в память Каору. «Перетащите меня к вам». Прошло несколько минут, прежде чем до Каору дошел смысл этих слов.